Глава 12. Бёрк развернул паромобиль носом к пыхтящему на другой стороне, изрытой выбоинами площади, тягачу. Проехал несколько ярдов и остановился. И дурак бы понял, что Триган вызывает своего огромного неповоротливого собрата на дуэль. Сталь против стали, колеса против колес, паровой котел против парового котла. Низкое небо, как всегда хмурое и неприветливое, насупилось над вставшими в позу полной непримиримости и ярости машинами. Из здания городского попечительского совета выглядывали самые отважные и любопытные. За пределами площади потихоньку начали стягиваться люди, держась на почтительном расстоянии с раскрытыми от удивления и ожидания развязки ртами. Случайные прохожие, местные дворники, подметавшие опавшие листья, живущие в соседних домах люди, вездесущие мальчишки, заурядная городская толпа. Ветер тихо шелестел в кронах, примыкающих к площади аллеи. Само время замерло, наблюдая за схваткой паровых детищ самой современной индустриальной мысли. Весь расчет джентри строился на том, что водитель грузовика примет вызов, что кто бы ни сидел за рулем, он не испугается несущегося прямо ему в лоб приземистого изящного паромобиля, похожего на вытянутый черный снаряд, что грузовик помчится им навстречу, стремясь встретить удар всей массой, лоб в лоб, сломить их, превратить в кучу мятого металлолома. Инспектор надеялся, что его рисковая, в общем-то, задумка увенчается успехом. Было, правда, и несколько сомнительных моментов. Но обдумывать их уже не было времени. Секунды уходили быстрее, чем деньги из кармана разорившегося промышленника. Все или ничего. Все решится здесь и сейчас. Джентри встал во весь рост, вооруженный помимо револьвера надеждой, что невидимка, находясь в грузовом отсеке тягача, не успеет вовремя оценить обстановку и не сможет остановить решившегося атаковать водителя. А в том, что управляющий грузовиком человек готов броситься в бой, джентри почти не сомневался. Огромный тягач исходил паром и чадом, зримой злобой и нетерпением. Он дрожал и вибрировал, напоминая готового к прыжку захлебывающегося пеной от ярости бойцового пса. «Ну же!» Свисток тягача издал протяжный, тоскливый вой, словно знаменуя приход конца света. И огромный железный монстр ринулся на всех парах вперед. Джентри пошире расставил ноги, очень плавно и не спеша вскидывая револьвер. Правая рука крепко сжимает рукоять, левая поддерживает запястье правой. Глаз сощурен, дыхание затаено. Дыхание затаено. Джентри слышал, как его сердце размеренно бухает в грудной клетке, отмеряя тающие секунды и исчезающие под колесами машины ярды. Все, обратного пути нет. Триган летел навстречу, казалось бы, неминуемой гибели. В прямом лобовом столкновении у паромобильчика не было ни единого шанса выстоять против 20-тонного проклепанного гиганта, похожего на сошедший с рельсов взбесившийся локомотив. Но Бёрк изо всех сил давил на педаль подачи пара и, громко вопя, упрямо вел машину прямо вперед. Расстояние между сближающимися машинами неумолимо уменьшалось. Водитель тягача то и дело дергал за шнур гудка, и площадь вся дрожала от нескончаемого подвывающего рева. Огромные колеса терзали плитку, мелькая спицами и превратившись в размытые круги. Джентри уже мог разглядеть довольную, полубезумную ухмылку на перекошенном лице водителя грузовика. Все верно, он не собирался поворачивать и отступать. Этот тип не хуже Джейсона понимал, что через какие-то несколько секунд он размажет их по вмурованной в площадь плитки, разотрет, как подошва сапога надоедливого таракана. И когда бьющий в лицо ветер стал маниакально шептать прямо в мозг Джентри: «Впереди смерть! Впереди смерть! Впереди смерть!» Когда отпущенное судьбой время трем находившимся в Тригане людям внезапно замерло, готовое остановиться раньше срока, Джейсон нажал на спусковой крючок. Бах! Бах! Бах! Гидра одну за другой невероятно быстро выстрелила все пули, все 15 штук, за какие-то несколько секунд опустошив барабан. Пули легли кучно, туда, куда и целился Джентри. Лобовое стекло тягача разлетелось градом сверкающих осколков, а пули, не заметив хрупкой преграды, жадно впились в неверящего в происходящее водителя, пробивая его тело в нескольких местах. Две пули попали прямо в лицо, раздробив нижнюю челюсть и вырвав затылок. Залитый кровью бедолага тут же рухнул прямо на баранку. Грузовик пошел юзом, резко забирая вправо. А Бёрк, горланя так, что даже скрючившийся на заднем сиденье Крейг зажал уши, всем весом навалился на руль, беря влево и таким образом уводя паромобиль от столкновения с прогрохотавшим в нескольких дюймах почти рядом с крылом огромным тягачом. Сказать по правде, им несказанно повезло. Бёрк был опытным, хорошим водителем, даже очень хорошим, с отменной реакцией и твердой рукой. Но даже он не смог бы предотвратить страшной катастрофы. И дело было бы вовсе не в профессиональных водительских качествах полицейского. Они слишком быстро сошлись и приблизились друг к другу на ничтожно малое расстояние, не позволяющее произвести спасительный маневр. И если бы не счастливое для пассажиров Тригана обстоятельство, что застреленный джентри-водитель, падая на руль, ненароком не повернул тягач. Джентри от резкого виража чуть не вылетел головой вперед. Чертыхаясь, он судорожно вцепился в спинку водительского сиденья. Оброненный им револьвер больно стукнул Крейга по пальцам, но ученый даже не заметил этого. Бёрк крутанулся, выравнивая триган, и нажал на тормоза. Утробно урча, паромобиль замер. В ноздри била удушающая вонь сгоревших покрышек и отработанного натруженной силовой установкой топлива. Триган окутало облаком выброшенного предохранительными клапанами удушливого пара. Его круглые фары, казалось, смотрели на окружающий мир с жалобным упреком. Этот забег не прошел для резвого мобиля без последствий. Но для потерявшего управление тягача еще ничего не закончилось. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая жизнь. Останься в кабине в живых хотя бы кочегар. Но по роковой случайности последняя пуля гидры пробила ему легкое, и незадачливый комрад брякнулся прямиком головой в открытую печную топку, тут же превратившись в обугленный пылающий факел. Ему повезло, что он умер еще до того, как раскаленный добела жар принял его в свои объятия. Останься кочегар в живых, возможно, он бы и успел перехватить руль и удержать заворачивающий прямо на толпу зевак громадный тягач. Но огромный железный гигант остался полностью неуправляемым, а набранного давления в котле вполне хватало, чтобы силовая установка продолжала свою работу. Еще недавно с болезненным любопытством взирающие на бесплатное представление люди вдруг поняли, что ничего более интересного они не увидят. И еще они поняли, что несущийся прямо на них грузовик и не думает сворачивать. И тогда толпа любителей экстремальных зрелищ разом пришла в движение, словно отхлынула морская волна. Зеваки кинулись в рассыпную, толкая локтями и оттаптывая друг другу ноги. Тягач, пущенный броненосцем торпедой, вылетел с площади, кроша в пыль бордюры и кромсая огромными колесами дорожную брусчатку. Железный гигант вдрызг разнес памятник Лавалью так, что в разные стороны полетели искореженные обломки. Как спичку сломал фонарный столб, рухнувший в свою очередь на оставленный кем-то рядом с площадью паровой фургончик для перевозки овощей. Огромный грохочущий грузовоз, не останавливаясь, протаранил скопление в панике разбегающихся людей, лишь по чистой случайности и доброте Всевышнего никого не задев, и со всего маху врезался низко опущенным лбом в угол жилого трехэтажного дома, отхватил огромный кусок пилястры и, сотрясаясь всей проклепанной тушей, начал медленно заваливаться на бок. Сила вызванного столкновением удара была такова, что из окон дома повылетали все стекла, а по стене в разные стороны побежали с каждой секунды расширявшиеся змеевидные трещины. С крыши каскадом посыпался сорванный шифер. Грузовик же, просунувшись еще несколько ярдов по выбитым из угла здания кирпичам, со стоном поднялся на боковые колеса и, не удержавшись, со всего маху рухнул на бок. Из кабины вырвалось яркое пламя, повалил дым, присоединяясь к вырывающемуся из топочной трубы пыхтящему шлейфу. Колеса поверженного гиганта продолжали вращаться. Правда, с каждой секундой все медленнее и медленнее. Над площадью и окрестностями поднялся нарастающий гвалт. Панические крики наполнились стоном боли и плачем. Не меньше десятка людей пострадали в общей давке. Когда разбегались кто куда, как напуганные кружащим в небе коршуном цыплята. Кого сбили с ног, кого толкнули в спину, кого ударили во время бега. То тут, то там мелькали окровавленные лица, и отовсюду доносился усиливающийся гневный ропот. Все хотели разобраться с виновными в случившемся. Только рассеявшаяся толпа горожан вновь начала сбиваться в кучу. Люди, напирая один на другого, ломанулись к опрокинутому грузовозу. Из пострадавшего дома, кто в чем, выскакивали перепуганные жильцы, решившие, что не иначе, как в столице, произошло совершенно невиданное для этих мест землетрясение. По ступенькам здания попечительского совета сбегали работающие в нем люди и их клиенты. К месту аварии спешили водители пострадавших во время бойни паромобилей. И как-то за всеобщей неразберихой никто не обратил внимания на одиноко замерший посреди площади черный паромобиль марки «Триган» с откинутым верхом. «Мне необходимо выпить», — тупо сказал Бёрк, глядя вокруг себя тоскливыми глазами. «Хочу напиться. Шеф, ты мне прибавил чертову тучу седых волос». Джейсон проигнорировал прямое нарушение субординации. Все его внимание было сосредоточено на завалившемся в сотни ярдов от них грузовике. Откинув опустевший барабан гидры, Джейсон начал быстро загонять патроны в отполированные гнезда камер. На зарядку Дугра и Льюиса времени уже не оставалось. «Вы сумасшедший, джентри! Вы знаете об этом?» Пришедший в себя ученый с трудом набирал в грудь воздуха. Его всего распирало от неконтролируемого гнева. «Вы же могли нас всех угробить к чертовой матери! А что, если бы эта махина взорвалась или переехала дюжину-другую людей? Вы об этом подумали? Я просто поражаюсь вам!» Джентри никак не ответил на упреки распалившегося Гордона. Он не знал, что сказать, и не хотел встречаться с ним взглядом. Ни с того ни с сего у старшего инспектора загорелись уши. Ему внезапно стало стыдно, как нашкодившему гимназисту. Ведь Крейг, как ни крути, прав. Он слишком сильно рисковал. А имел ли он на это право? Он рискнул, поставив на кон жизни множества людей, не считая своей собственной и своих товарищей. Он выиграл, но имел ли он право на эту партию в покер с судьбой? Кто он такой, в конце концов? Джентри понимал, что Гордон прав, и за это злился на него еще больше. А себя в эти минуты он просто ненавидел. «Бёрк, не спускай глаз с мистера Крейга», — глухо сказал Джейсон, спрыгивая на землю. Взведя курок револьвера, он со всех ног побежал к все увеличивающемуся подле затихающего в вагоне грузовоза человеческому морю. Все сожаления, печали и тревоги останутся на потом, когда будет время предаться самобичеванию и размышлению о смысле жизни. Сейчас есть дела поважнее, чем выискивание скрытых мотивов в личных эгоистичных поступках. Да, он далеко не образец для подражания и не самый хороший человек в мире. Но он старался быть хорошим полицейским. И сейчас Джентри делал свою работу. А ее он привык делать хорошо. Поймав невидимку, он убьет одним махом столько зайцев, что любой охотник обзавидуется. И ведь вся соль была вовсе не в наградах и чинах. Нет, вовсе не в них. Джентри промчался эту сотню ярдов с совершенно неожидаемой от себя скоростью, как атлет-многоборец, поднажав так, что аж в ушах заломило. Джентри буквально пролетел последние футы, посрамив бы и чемпиона по бегу, и тут же врезался в плотную толпу гомонящих зевак. «Дорогу! Дорогу!» – требовательно заорал Джентри, доставая значок Imperial Yard'а. «Всем разойтись и немедленно отойти от машины! Полиция Imperial Yard'а! Всем отойти, я сказал!» Так, срывая голосовые связки и размахивая над головой жетоном, сжимая в правой руке револьвер, Джентри пробивался к грузовику. Сначала невыносимо медленно, но затем все быстрее и быстрее. До людей стало доходить, что полиция каким-то образом уже очутилась на месте аварии. Джейсону стали освобождать дорогу. Вырвавшись из сонмища взволнованных горожан, джентри сунул жетон обратно в карман плаща и, держа револьвер на изготовку, осторожно приблизился к тягачу со стороны грузового отсека. Глазам инспектора предстало местами проржавевшее с налипшей и засохшей грязью железное днище опрокинутого грузовика. Четыре огромных колеса уже крутились едва-едва, их можно было бы остановить и руками. Из топочной трубы едва велась тоненькая жалкая струйка дыма, зато бушующее в чадящей кабине пламя все разгоралось, кропотливо выжирая изнутри все, поддавшееся горению. Из открытой топки просыпался уголь, и огонь накинулся на новую пищу, понял джентри. Он принюхался. К удушливому запаху сгоревшего угля и сажи примешивалась тошнотворная сладкая вонь запекающихся в жарком пламени человеческих тел. На краткий миг инспектору стало плохо, но лишь на миг. За годы службы он видел и не такое, и запахами его было не пронять. Старший инспектор смерил настороженным взглядом нависающий над ним остов колоссального грузовика. Забраться внутрь представлялось достаточно проблематично. Собственно, в своих физических данных джентри не сомневался, но не хотелось бы нарваться на шальную пулю, а он, забираясь наверх, будет вынужден какое-то время обходиться без револьвера, поскольку ему понадобятся обе руки. Задачка! Еще раз, гаркнув на напирающие за спиной шеренги ропщущего люда, джентри недовольно скривился. Как же не хватает нескольких полицейских нарядов, чтобы оттеснить толпу и оградить место аварии. Он поймал себя на мысли, что полиция зачастую появляется на месте преступления слишком поздно. Неужели это переходит в своеобразную профессиональную болезнь, крайне прилипчивую и далеко не привлекательную? Неужели так будет и через 100, и через 200 лет? Надо будет обязательно спросить у Гордона. Словоохотливый ученый обязательно поделится своими соображениями на этот счет. Поймав себя на мысли о том, что, пожалуй, будет скучать без вошедших в ежедневный обиход словесных перепалок с Крейгом, джентри сплюнул, засунул револьвер в заплечную кобуру и схватился руками за рессоры опрокинутого на бок тягача. От его раздумий легче не станет. Пора бы уже и начать что-то делать, чтобы не выглядеть в глазах столпившихся вокруг десятков людей круглым дураком, не знающим, что и предпринять. Цепляясь за все подряд выступы грязного днища, упираясь носками сапог и постоянно поглядывая в опрокинувшееся над головой насупленное серо-свинцовое небо, джентри ловкой кошкой вскарабкался наверх, схватился пальцами за край гофрированного железного листа, подтянулся и одним движением запрыгнул на кузов. В 2 ярдах от него темнел провал боковой двери грузового отсека, откуда и велся пулеметный огонь. Больше на поверхности Джейсон не обнаружил ровным счетом ничего заслуживающего внимания. Выхватив револьвер, он начал приближаться к проему, помня о том, что внутри железного брюха грузовика есть кое-кто. И этот шутник запросто может начать пальбу из добермана в тот самый момент, когда он попытается заглянуть внутрь. У джентри от подобной мысли вспотели подмышки. Хм, а ведь расклад-то и впрямь довольно хреновый. Ступая по выцветшему, покрытому облупившейся, некогда темно-зеленой краской железу, джентри отчетливо слышал, как в чреве кузова гулким эхом отдаются его тяжелые шаги. И если внутри из 2 преступников остался в живых хоть один, то следует быть настороже. Для рокового залпа из пулемета хватит и 1 человека. Опять-таки, если остался исправным пулемет. Все эти лихорадочные размышления пронеслись в голове джентри за доли секунды, за то ничтожно малое время, которое ему понадобилось, чтобы сделать несколько шагов к манящему зеву в боку грузовика. Остановившись на самом краю практически квадратного проема 3 на 3 ярда, джентри вытянул руку с взведенным револьвером и медленно, готовый в любой момент отскочить в сторону, наклонился вперед, заглядывая внутрь. 1 мимолетного взгляда старшему инспектору хватило, чтобы понять, что чего-чего, а пулеметного огня можно не опасаться. Доберман слетел с подвижной турели и валялся на самом низу, едва видимый в сгустившемся внутри сумраке. Но это еще не значило, что у бандитов не осталось ручного огнестрельного оружия. Пуля, выпущенная из револьвера и попавшая в голову, убьет так же гарантированно, как и пулеметная. Джентри молча ругнулся. Он виден, как на ладони, в то время как в грузовом отсеке царит почти полная тьма, и с трудом можно что-либо увидеть. А фонарик он в дикой спешке забыл в салоне Тригана. Так может, не стоит зря рисковать и лучше спокойно дождаться полицейских, которые уже наверняка будут здесь с минуты на минуту? Джентри оглянулся на оставшийся на площади черный гоночный паромобиль. С такого расстояния было невозможно разглядеть выражение лиц, выглядывающих из салона Тригана, Бёрка и Крейга. Но почему-то Джентри не сомневался, что в эту минуту они крайне взволнованы. Бёрк переживает за шефа по вполне понятным причинам, а ученый, хоть и обрушил совсем недавно на него град критики, все же предпочтет видеть старшего инспектора живым и здоровым. Подождать? Что-то подсказывало ему, что медлить более нельзя, что он и так потерял непростительно много времени. Да к черту! Джентри вновь повернулся к излучающему затаившуюся угрозу проему и, привстав на одно колено, резко посмотрел вниз. Его нервы зазвенели натянутыми струнами, сердце стучало, как полковой барабан, по спине потекли ручейки пота. Указательный палец, замеревший на спусковом крючке револьвера, был готов в любую секунду согнуться. Но опасения Джейсона были напрасны. Напряженный, как взведенная пружина, он замер на краю зияющей в боку грузовика дыры. Сводящие с ума секунды нервного ожидания резво помчались галопом. Глаза быстро привыкли к затаившейся внутри темноте. И когда Джейсон смог рассмотреть нутро грузовика, увиденное ему совсем не понравилось. В самом низу, рядом с упавшим пулеметом, лежало совершенно неподвижное тело человека в кожаной куртке с неестественно свернутой шеей. На первый взгляд выглядело, что бандит погиб при крайне неудачном падении, когда грузовик опрокидывался на бок, и находящиеся внутри него люди должны были чувствовать себя засунутыми в спичечный коробок горошинами. Несчастный случай. И нет свидетеля. Нет свидетеля, нет допроса. Джейсон наклонился еще ниже, засовывая внутрь голову. Так и есть. То, что ему поначалу лишь показалось, тут же приобрело вполне обоснованную реальность. Кроме пулемета и трупа, в кузове грузовика больше ничего и никого не было. Джентри с невероятным спокойствием выпрямился. Также спокойно вернул взведенный курок в исходное положение. Сунул револьвер в кобуру и, покусывая нижнюю губу, достал из жилета часы. Надо же, с начала выезда из особняка миссис Монро до последних событий прошел всего какой-то час. Оказалось, что пролетел весь день как минимум. От горевшей кабины тянуло все усиливающимся неприятным запахом. Черный удушливый дым, не прекращая, валил из разбитых окон и устремлялся вверх, к серому беспросветному небу. Джентри также не спеша убрал часы и, присев на корточки, пристально посмотрел поверх бурлящей вокруг толпы. Где-то там, в ней, в водовороте сотни человек, растворился невидимка. Мерзавцу каким-то чудом, неимоверным везением удалось беспрепятственно смыться до того, как он успел подбежать к грузовику. Наверняка террорист уже далеко отсюда. А может, наблюдает за ним с безопасного расстояния, ни капельки не боясь быть замеченным. А что? Сорвал с лица платок, сбросил шляпу, вывернул наизнанку плащ. И вот ты уже совсем другой человек. Арестовать всех скопившихся близ площади людей на основании чего? Досужих домыслов, что преступник, быть может, еще не успел уйти? Да Вустер его с потрохами сожрет. Хотя Джентри подозревал, что очень серьезного нагоняет и так не избежать. Невидимка переиграл его. Террорист продул начало и середину игры, но добился успеха в финале. Правда, победа его относительна. Крейг и его детище вне опасности, и сам невидимка вынужден уходить, поджав хвост и зализывая раны. Но раненый враг, особенно такой, как террорист номер один, вдвойне опасен. И он сделает соответствующие выводы, если уже не сделал. Ну что ж, захлопнуть ловушку не удалось. Но зато он в очередной раз отстоял своего подопечного и теперь им никто не помешает спокойно добраться до Блумбери. Вряд ли невидимка сейчас станет преследовать их. Когда Джентри спускался вниз, к площади подъезжали первые полицейские экипажи.